Матильда Стар. В ловушке. Глава первая. Александра сидела в пустой комнате и бездумно глядела в окно. Это было неправильно. Как раз сейчас ей следовало подумать о многом. Например, о том, как жить дальше и что делать. Но мысли не задерживались в голове. Пролетали ровным, бессвязным потоком. И ни за что нельзя было зацепиться. И до сих пор не хотелось верить. Одна. Теперь совсем одна. Когда пришло это известие, она, кажется, даже не плакала. По-настоящему осознание беды накрыло намного позже. Сегодня, на похоронах. И все то, что копилось внутри, вылилось бурным потоком слез. Горьких, безудержных, выворачивающих душу. И слишком поздних, а потому бесполезных. Ее семья погибла в автомобильной аварии. Мама, отец, младший брат. Вроде бы что-то случилось с тормозами. Полицейские пытались ей объяснить, но едва ли она поняла. Они говорили и еще больше спрашивали. Она отвечала и тут же забывала. Все проваливалось в какую-то вязкую пустоту, в тоскливое отупение. Она тоже должна была быть в той машине, но не поехала. Они тогда поссорились. Крепко поссорились. Всегда спокойный и понимающий отец даже сказал что-то грубое. Сейчас она уже не вспомнит, что. Мама посмотрела укоризненно, и Андрюха, который никогда не вмешивался в конфликты старших, неодобрительно покачал головой. «Ну ты, Сашка, даешь». А потом они уехали. И теперь помириться уже невозможно. Получается, что поссорились навсегда. И это навсегда глухой болью отдавалось где-то внутри. Последние дни прошли как в тумане. Похороны, поминки в кафе и скорбные речи. Ужасная трагедия. Такие молодые. Жить да жить. Мамины подруги, компаньоны и приятели отца, родители Андрюхиных одноклассников — все ошарашенные, растерянные. К такому никто не был готов. И меньше всех была готова Александра. Дверь в комнату приоткрылась, Александра неохотно обернулась. Кого там еще принесло? Она едва дождалась, когда закончится прощание, не в силах больше выдерживать скорбные речи и сочувствующие взгляды, и отправилась домой одна. Отделалась ото всех, кто хотел разделить с ней горе. Какая нелепость. Что толку делить горе, если меньше его от этого не становится? Находиться рядом с другими было тяжело. Каждое слово давалось с таким трудом, будто бы она не произносила его, а выбивала на камни. Ей надо было побыть одной. И вот даже этой возможности ее лишили. На пороге стоял Константин Павлович, друг семьи, один из компаньонов отца. Впервые он появился в их доме, когда Александра была совсем девчонкой, училась в старших классах, и стал регулярно захаживать. Тогда он казался ей чертовски взрослым. Сейчас уже не кажется. На сколько лет он ее старше? На 10? Или немного больше? Теперешней Александре и в голову не пришло бы называть кого-то из его ровесников по имени-отчеству. Но к нему это не относилось. То ли дело тут в детской привычке, то ли в том, что сам он выглядел слишком суровым и серьезным, но для Александры он так и остался Константином Павловичем. «Аля, ты одна?» — хмуро спросил он. И что-то ёкнуло у нее внутри. Аля. Так называл ее только он. Родители, друзья, знакомые, все звали Сашкой или Санькой. Не дожидаясь приглашения, Константин Павлович шагнул в комнату и недовольно отчеканил. «Дверь в дом не заперта. Нельзя же так». Он что, на нее сердится? Еще и отчитывает? Это было совершенно неожиданно и странно. В последние дни с Александрой все разговаривали мягко и сочувствующе, будто с неизлечимо больной. Суровый тон внезапно вывел из оцепенения, в котором она пребывала. Впрочем, лучше не стало. «Вам-то какое дело?» — вяло огрызнулась Александра. «Я вас в гости не звала». Константин Павлович с подозрением прищурился, явно пропуская мимо ушей ее ответ. Потом решительно прошел дальше, поставил стул напротив Александры, сел и взял ее холодные пальцы в свои горячие ладони. «Аля, ты что, пьяна?» Она мотнула головой. «Нет, я вообще не пила, только корвалол. а потом еще что-то такое успокоительное. А ведь и правда, это бездумное оцепенение — не что иное, как следствие сумасшедшего количества капель, которые влили в нее сердобольные мамины подруги. И когда действие лекарства закончится, все вернется. Острая боль, а с ней невозможное непереносимое чувство вины. «Аля, послушай меня», — ворвался в такое временное и хрупкое спокойствие голос Константина Павловича. «Я понимаю, как тебе сейчас трудно». «Понимает? Вот это вряд ли». Она горько усмехнулась. «Если бы действительно хоть немного понимал, оставил бы ее в покое». «Скажи, ты должна была быть в той машине? Должна была ехать вместе с ними?» И он туда же. Как же она устала и измучилась отвечать на эти два вопроса полицейским, или кто они там, потому что каждый раз ответ отдавался болью в груди. «Да, должна была находиться в той машине. Да, должна была ехать. Традиция в их семье такая — закрывать дачный сезон в сентябре, когда холод только начинал выгонять из летнего домика его обитателей. И еще одна возможность провести время вместе с семьей. Резануло отчаянием и болью, такой острой, что нечем стало дышать, и эта боль выплеснулась гневом на непрошенного гостя и утешителя. «А вы что, теперь тоже в полиции служите? Вам-то какое дело?» Гнев не был настоящим. На настоящее не хватало сил. Александра все еще надеялась, что ее грубость заставит Константина Павловича развернуться и уйти, и оставить ее наконец, в покое. Но он лишь глянул на нее из-под лобья и продолжил допрос. «Почему ты не поехала?» «Почему?» «Потому что в тот раз поездка совпала с вечеринкой, на которую ей ужасно хотелось пойти. Настолько хотелось, что она рискнула впервые нарушить семейную традицию. Даже отец откладывал все дела и очень важные встречи, потому что семья важнее. А Александра наотрез отказалась, хотя и знала, что это закончится ссорой. Но ссора ее не слишком беспокоила. Отец не умел долго злиться. Все равно ведь потом помирится. Она ошиблась. Возможности помириться у нее не стало. Но выкладывать Константину Павловичу то, о чем даже думать тошно, она не собиралась. Александра отвернулась и равнодушно уставилась в окно, не слишком желая сталкиваться с ним взглядом. «Аля!» Устало выдохнул Константин Павлович и сильнее сжал ее ладони. «Все очень серьезно. Гибель твоей семьи — не несчастный случай. Машина была испорчена умышленно. На небольшой скорости в городе она еще могла ехать, а вот на трассе должна была разбиться». «Умышленно? Получается, родителей и брата убили? О, Господи, за что?» Теперь ясно, почему полицейские никак не желали оставить ее в покое. «Ты чудом осталась жива, понимаешь?» Он не прекращал попыток до нее достучаться. «Но тот, кто устроил аварию, не успокоится, Аля. Ты в опасности, и торчать дома с открытой дверью тебе нельзя. Нельзя, ты меня слышишь?» Александра машинально кивнула. Не потому, что что-то такое понимала, а просто, чтобы он отвязался. «Тебе нельзя здесь оставаться». Она снова кивнула. «Допустим, нельзя. И что? Где ей теперь оставаться?» «Так что какое-то время ты поживешь у меня», — закончил Константин Павлович. На этот раз ему удалось вывести Александру из ее оцепенения. «Нет», — торопливо ответила она, выдергивая из его рук свои ладони. «Я не хочу». «А разве я тебя спрашивал?» — жестко сказал Константин Павлович и скомандовал. «Собирайся, нам пора. До тех пор, пока убийцу не найдут, я за тобой присмотрю». Дом Константина Павловича оказался совсем не похож на тот, в котором жила Александра. Добротный и приземистый снаружи, он был какой-то удивительно свободный внутри. Нет, мебель тут имелась в нужном количестве, но такая аккуратная и минималистичная, что создавалось впечатление огромного пространства или даже пустоты. Александра поежилась. Лишённое тех симпатичных штучек, что создают уют, жилище холостяка было холодным и неприветливым. Она тут же пожалела, что не осталась дома, а позволила Константину Павловичу привести ее сюда. Что там он говорил? Те, кто убил ее родителей, могут прийти и за ней? Чушь. Это отец — акула бизнеса. Это с ним у кого-то могли быть счеты. А она просто студентка. Кому она нужна? А если даже и убьют? Может, так было бы и лучше. Александра развернулась к Константину Палычу, чтобы потребовать отвезти ее обратно, но он ее опередил. Заметив, что та нерешительно застыла на пороге, обхватил за плечи и провел в комнату, больше похожую на гостиничный номер. Александра осмотрелась. Большая кровать, тщательно застеленная, шкаф, туалетный столик и зеркало в простой оправе. Если дизайнер и слезал этот интерьер с гостиничного, он выбрал далеко не самый роскошный и уютный отель. Еще одна дверь. А там что? Не хватало еще, чтобы у нее с хозяином дома оказались смежные спальни. Он же не думает, что она... Александра пересекла комнату и приоткрыла ее. За дверью обнаружилась ванная комната. Новая зубная щетка, тюбик с пастой, стаканчики, новое мыло у раковины, пара баночек на полке, гель для душа и шампунь. Таким образом, сходство с гостиничным номером усилилось. А когда Константин Палыч, исчезнув на минутку, появился в дверях с полотенцем и махровым халатом, упакованными в фабричный полиэтилен, сходство стало полным. «Умойся, прими душ, а я пока разберусь с ужином», — твердо сказал он и вышел, закрыв за собой дверь. Александра, может, и возразила бы, но спорить уже было не с кем. Она осталась в комнате одна. Да и проще подчиниться приказу, озвученному строгим, не терпящим возражения тоном, чем бунтовать. Она долго стояла под душем, включив его до упора. Теплые струи кололи кожу, скатывались по телу водопадом, с шуршанием били о дно ванны, словно отсекая Александру от мира. И от прошлого, и от будущего, и от настоящего, вне времени и пространства. И все, что случилось за последние дни, казалось каким-то ненастоящим, будто было не с ней. И не ее сейчас друг семьи прячет от неведомых убийц. Друг семьи. Александра невесело усмехнулась. А когда-то, девчонкой, школьницей, она была даже влюблена в Константина Палыча. Ну, или почти влюблена. Нельзя же рассматривать всерьез детские мечты. Однажды на каком-то торжестве, Александра уж и не помнила, каком, их посадили рядом за столом, и она не могла проглотить ни кусочка, потому что кружилась голова и сладко обмирала внутри. Он был так близко, что она вполне могла невзначай коснуться его локтя своим. Нет, конечно, она не касалась, но при одной мысли об этом сердце ёкало и билось где-то в горле. Кажется, он вежливо расспрашивал ее о чем-то, и она даже отвечала, но совершенно не помнила, что конкретно. Стоило услышать его негромкий голос, обращенный к ней, как мозги моментально превращались в желе. Наверное, он посчитал ее дурочкой. Она потом скачала его фото из соцсети, не слишком качественное, обычное, единственное на всю страницу, и поставила на заставку ноутбука. Часто сидела и просто смотрела на него. Или зачарованно обводила пальцем его лицо, гладя каждую черточку. Андрюшка, тогда еще совсем мелкий, застукал как-то ее за этим занятием, а потом бегал по дому и радостно выкрикивал: «Тили-тили тесто, жених и невеста!» Она тогда на него ужасно разозлилась. Воспоминание о тех беззаботных временах снова отозвалось болью, вернув все сразу. И прошлое, и настоящее. Душ перестал быть убежищем. Александра выключила его и шагнула прочь. «Не буду думать», — твердила она, яростно вытираясь полотенцем. «Ни о чем не буду думать, иначе сойду с ума». Она набросила халат, выскользнула из ванной и вытянулась на безупречной гостиничной кровати. А вот бы уснуть. Последнее время только во сне получалось забыться и не думать. Но Александра не уснула. В комнату постучали. «Точно, Константин Палыч что-то там говорил про ужин». «Я не хочу есть», — сказала она, как только он вошел в комнату. «Оставьте, наконец, меня в покое». «Хотя бы чай с бутербродом. Тебе нужны силы». Сил как раз и не было. Даже на то, чтобы послать заботливого Константина Палыча ко всем чертям. «Чай с бутербродом?» «Ладно, чай с бутербродом еще можно выдержать».